письмо, неровный почерк, где много точек не хватает. Видно, спешила очень-очень мама письмо ко мне отправить, чтобы всегда в холодный вечер душу немного согревала. Ты небольшую дело грейку ко дню рождения связала. А за чертой ограды длинной ветер шумит, гоняя тучи. Бьется в окне с решеткой пыльной, спорит с судьбой моей колючей. А за чертой ограды длинной поля родник в камнях струится. Там, где летает в небе синим синяя птица. Спасибо, мама, ты мне о многом рассказала. Больше не ждет соседка Таня. Переживу, а как не знаю. Все ничего, но слышишь, мама, лишь о тебе мои тревоги. И часто снится мне ночами